Глава 18. Дим – попаданец. Мы победили, но итоги оказались не самыми радостными. Потери куда выше ожидаемых. Если бы все шло по плану, то и сражение, где главная магия, а остальное войско только прилагается точно, кончилось бы иначе. Мы магически куда сильнее. Увы, врагу это тоже было известно. Правильно кто-то сказал, что ни одно сражение еще не прошло строго по плану со времен обезьяны, впервые взявший в руки палку. И вот нет половины армии, и вообще нет магии. Даже наша семейная кровь и та не действует. Применить во время боя и не пытались, так как Лирмилель находилась на противоположном плоскогорье, а без ее контроля это получился бы удар по всем, без разбора, свои или чужие. Вообще, рыжая была способна через эту пропасть перепрыгнуть, пока сила при ней. Несколько раз демонстрировала на зависть эльфам из обоих лагерей. Вообще-то красивый трюк и не более. На деле она, конечно же, не прыгала, а левитировала. Вот после активации артефакта и оказалась отрезанной. А без магии она вообще была беспомощной. Даже меч толком в руках держать не могла. И из лука стреляла отвратительно, для эльфийки, конечно. По окончании сражения Ли перебралась на нашу сторону. И первым делом проверила возможность смешать кровь. Надеялась таким образом подзарядиться и восстановить магические способности. Но не тут-то было. Полный ноль. У всех без исключения. Даже светлые и темные эльфы перестали ощущать друг друга. Не то чтобы негативно, а вообще. А ведь предлагал в первый же день шарахнуть по вражеской армии и дело с концом. Напомнил всем трем разноцветным ушастым. Те стояли молча, потупив глаза. Ответить было нечего. Если бы сейчас потребовал ту самую табличку в рамочке, согласились бы. Но я не стал. Им и так без магии тоскливо. Обнял, расцеловал и вообще старался всячески поддерживать. Понятно, что ни о каком немедленном преследовании побежденного противника не могло быть и речи. Как, впрочем, совершенно ясно, что рано или поздно все равно придется. И чем позже, тем труднее это будет сделать. Посол Вахар, который в придачу оказался еще и королем, так прямо и заявил. Как будто я сам об этом не знал. Не про короля. Это оказалось полной неожиданностью. А про необходимость добить противника. «Нет, посол, в смысле король», — ответил я ему. «Сейчас возвращаемся назад к древу и прежде всего восстанавливаем магические силы. Самые тяжелые раненые так долго не протянут. Но хоть кого-то успеем спасти. Потом приводим в порядок армию и в поход на Зинское королевство и тех, кто за ним стоит». «Враг их тоже восстановит», — напомнил король. «Но и мы церемониться больше не будем. Очень пожалеют, что использовали последний артефакт. Дракону мало не покажется». Аргумент про дракона на него, как ни странно, сразу подействовал. Тогда Вахар сменил тему и задал совсем другой вопрос. «Кто останется охранять перевал?» «Полулисы, что не участвовали в общем сражении, так как находились в резерве на случай прорыва. Ну и орочьи отряды пришлем». Услышав про орков, собеседник поморщился. Недолюбливал он их, как и большинство северян. «Извечные враги там, на севере, и соперники тут, в центральных королевствах, когда речь идет о найме. Но возражать не стал». Да и в сегодняшнем сражении орков было немало по обе стороны. «Думаешь, враг может вернуться?» — спросил я, видя, что он все еще в чем-то сомневается. «Нет, но это проклятые земли, и после сражения тут будет немало поднявшихся мертвецов». «Вдруг не поднимутся? Магии-то нет?» «Если не сейчас, то позже», — уверенно заявил король. В этом он был абсолютно прав. Магии на сжигание гор трупов у нас не было, дров тоже. Рубить головы всем тоже не получалось. Солдаты и так были вымотаны боем. Оставалось надеяться, что невидимую черту, обороняющую долину от всякой нечисти, они не пересекут. Можно было подумать, что у северного короля больше опыта по проклятым землям, чем у местного правителя, то есть меня. Полагаю, что он просто перестраховывался, указывая на самое худшее из возможного. А вообще, вариант с большим опытом тоже не исключен. Всевозможных проклятых земель на планете немало. И на севере тоже встречаются. Мои самые опасные, самые большие и самые неисследованные. Таковыми являются уже 3000 лет, и только недавно стали понемногу изучаться исключительно потому, что я тут поселился. Те, кто живет рядом со всякими мелкими, иной раз действительно имеют куда больше опыта и знаний в подобных вопросах. Секретное вражеское оружие принесли остроухие. Целой делегацией Эледриэль, Ларине, Лермилиэль и еще трое светлых и двое темных. Вовсе не по причине огромного веса артефакта, который невозможно поднять в одиночку. Просто каждый из делегатов тащил свой собственный кусок. «Наверное, во время сражения случайно разбился», — невинным голосом произнесла Эль, передавая мне свой кусок. «Слишком невинным». И вся остальная эльфийская семерка дружно закивала. Да так синхронно, будто 3 недели репетировали. И ведь знают, что никакая магия разума не работает. Ничего не докажешь. Понятно, что ушастому племени, вне зависимости от расцветки, уж очень не понравилось действие этой штуки. Первыми бросились на поиски, нашли и позаботились, чтобы больше никогда. А моих жен, значит, в соучастницы приняли. Я, собственно, и не собирался возражать против такой официальной версии событий. Так в летописи и запишем. «И что прикажете с этим делать?» — обратился к делегатам. «Уничтожить», — тут же предложила Лара. «Как будто они уже не произвели такого действия». «Понятно». Мне действительно было все ясно. Эльфам вообще и моим женам в частности зачем-то понадобилась официальная версия, по которой древний артефакт сильно, буквально безвозвратно пострадал в бою. Ужасная потеря для мировой магической науки. Ну а князь, как известно, северный варвар. Только услышал, что все равно восстановить невозможно, так сразу и приказал уничтожить окончательно. Вот ругают меня за всякие выходки. А как самим нужно, не стесняются пользоваться уже сформировавшейся репутацией. Я оглянулся по сторонам, подыскивая, чтобы использовать в качестве орудия. Как-то незаметно вокруг нас собралась толпа. Увидев среди них, как нельзя кстати оказавшегося тут нужного гнома, обратился к нему. «Мастер Гельф, у тебя случайно кувалды не найдется? Только настоящий гномий, которая даже без магии работает». У того, естественно, нашелся необходимый инструмент. К тому же гном попросил доверить ответственную миссию по окончательному уничтожению зловредного артефакта ему. Эльфы, что характерно, совершенно не возражали. Длинноухие вообще делали вид, будто они тут ни при чем. Они просто случайно нашли обломки вражеского оружия, и не более того. Получив дозволение, мастер Гельф принялся крушить обломки древнего изобретения, пока буквально не превратил их в мелкий порошок. Гном считал эту штуковину главной причиной своего позора с огнивом и теперь отомстил. Или скорее выместил накопившуюся злость. Эледриэль, светлая эльфийка. Как только покончили с самыми неотложными делами, сразу отправились назад в долину. Прежде всего торопились маги и вообще все те, кто раньше имел хоть какой-то дар. Мы с Ларине ни на мгновение не сомневались, что с помощью древа получится восстановить. Об ином даже думать было страшно. Второй отряд вез раненых. С одной стороны, многим из них передвижение было противопоказано, но с другой, чем ближе они окажутся к магам жизни, когда те вернут силу, тем больше шансов на спасение. Остальные войска пока ожидали подхода резервов, которые должны их сменить. Однако без дела не сидели. Занимались в основном сбором трофеев, оттаскиванием тел убитых врагов подальше от проклятых земель и похоронами своих погибших. Слишком уж их было много, и об отдельной могиле для каждого не могло быть и речи. Муж предложил возвести общий курган прямо в центре долины за башнями, где и произошло основное сражение. Согласились все, кроме эльфов. Ничего удивительного. У темных погибло всего 2, их башню никто не штурмовал, а у светлых 11. Теперь всех везли в свои посольства, с намерением похоронить в парках, высадив для каждого по древу. Ехали максимально быстро, но куда медленнее, чем хотелось бы. Все очень просто. Нет магии, нет возможности поддерживать физические силы на необходимом уровне. Почувствовали, каково это, быть простыми смертными. Однако все равно прибыли сначала в долину, а потом и в замок. Стоило прикоснуться к древу, как все остановилось, будто бы и не пропадало. Я с самого начала в это верила, так и вышло. Потом мы с Лорине вернули способности всем эльфам, магам и шаманам, которые их лишились. Оказалось, не так уж и трудно. С силами было куда сложнее. Естественный процесс мог затянуться на недели или даже месяцы. «Нужно смешать кровь», — заявила Лермелиэль. «Но...» — попыталась возразить я. «Излишки перенаправлю в небо, как и в прошлый раз. Все получится, и маги силу восстановят. Не ждать же месяца, пока она вернется обычным путем». Пусть это был не первый раз, но все равно не хотелось. Однако магию было необходимо восстанавливать как можно быстрее, поэтому согласились. Мы с Темной, муж и так был готов. На этот раз все прошло буднично. Смешали, выпустили разряд и ушли в свои покои, оставив древнюю восстанавливать магов. Завтра предстояло отправляться в обратный путь, чтобы спасти как можно больше раненых. А эта ночь была наша. После смешивания крови меня, Лорине и Дима всегда тянуло к друг другу. Единственный приятный побочный эффект. Дим, попаданец. Утром, когда собирались в дорогу, к нам подошла Ли. Хочу поговорить об одном очень важном деле. Сразу начала она. Слушаю. Министрель, та, которая ваших детей обучает. Вы знаете, кто она такая? И что с ней не так? Задал нейтральный вопрос, хотя прекрасно представлял, куда может клонить рыжая. Вчера вечером, когда я восстанавливала силы магам, она тоже подошла. Начала объяснять Ли то, о чем я уже догадывался. Так значит, получилось? Хорошая новость. Полностью она не восстановилась. Но кто такая на самом деле, уже понять можно. Так вы знали? Конечно, знали, ответила темная. Неужели у наших детей не может быть собственного ручного дракона? В тон ей добавила светлая. Вот, значит, как. Собственный дракон. Напомнить бы им, как сопротивлялись всеми силами. Но я, естественно, ничего такого делать не стал. Мои жены остались очень довольными собой и произведенным эффектом. А древняя в полном офигении. Ехать навстречу каравану с ранеными мы собирались все вместе. Хотя, по сути, ни я, ни Лара там совсем не требовались. Тратить время только на составление компании Светлой в сложившихся обстоятельствах было нерационально. «Лучше детей проведайте», — предложила сама Эль. «А как же ты?» — спросил ее. «Я сразу по возвращении. И потом, победа в первом сражении, еще не победа в войне». «Она права», — поддержала подругу темная. «Так и получилось». Что готовились к путешествию в одну сторону, отправились в другую. Сходили, повидались, рассказали о великой победе, причем не только детям, но и вообще всем храме, так как многие их братья в том сражении участвовали и погибли. «Значит, мы теперь можем вернуться домой?» Сделал свои выводы и не упустил случая сын. «Да!» Сразу же поддержала его Мара. «Будем послушными-препослушными!» Этот номер у них не прошел. Почти. Однако хитроухие каким-то неведомым образом сумели выманить у меня обещание взять в родной замок на каникулы. Только не сейчас. Единственное, что сумел выторговать я. «А когда?» — спросила дочь. «Только, пап, не говори, что после окончания войны», — добавил Ив. «На самом деле у меня как раз такая идея и была». Очень хорошая, между прочим. А то неизвестно, каких еще древних артефактов поназапасал враг. Но ответил другое. Когда приду сюда с обеими мамами,